Глава 14. «О, у вас тут чаепитие?» Вернувшись домой, застаю Женю в компании дяди, моего старшего брата, на кухне. Сидя за небольшим островком, они уминают сладости. «Мы не стали без тебя ужинать». Стас оборачивается в мою сторону и каменеет. «Вот вам и добрый вечер», — выдает пораженно. Женя, как и все дети, легко подстраивается к изменениям. «Тебе идет», — говорит воодушевленно. «Давно ты не была рыженькой». Смеюсь непосредственности сына. Подойдя ближе, чмокаю его в щеку. Следом с братом проделываю то же самое. «Стас, ты выглядишь так, будто я налысо подстрижена». «Нет, просто...» — разглядывает меня оценивающе. «Тебе хорошо. Всегда с родным цветом хорошо было. Не знаю, зачем ты раньше перекрашивалась. Я просто не ожидал». «Все ты знаешь». Усмехнувшись, касаюсь его плеча. Когда я только начала свой путь на госслужбе, моя свекровь, а после и мама, вселили в мою голову мысль, дескать, быть огненно-рыжей – это несерьезно. Должного доверия ко мне точно не будет. Так, принеси, подай, не меньше. И вроде бы я не особо ведомая. Но когда тебе изо дня в день вкладывают в голову какую-то мысль, то ты невольно начинаешь ее крутить в своей голове, анализировать. Высока вероятность, рано или поздно сам поверишь в ее правдивость. Присмотревшись к коллегам и не встретив никого с похожим цветом волос, я перекрасилась в шатенку, оставив только отлив небольшой. Сегодня в обед меня накрыло, и я решила, что хочу изменений. Хочу вернуться к прежней себе. От того, что я была неплохой невесткой, легче никому не стало. Едва появилась возможность меня слить, она не преминула ею воспользоваться. Я много думала на этот счет. Пачкаться моим физическим устранением не обязательно. Достаточно детей отобрать. И я самоликвидируюсь, потому что не представляю свою жизнь без них. «Женек, оставишь нас на пару минут?» Обращается брат к моему сыну. Кивнув и подхватив тарелку с эклерами, ребятенок выходит из кухни. «Ты из кофейни привез или домашние?» У сына есть небольшие проблемы с кожей, ничего серьезного. Сказывается переходный возраст, и из-за них он старается сладким не злоупотреблять. «Мама передала», — поясняет Стас. «Мы тебе оставили в холодильнике». Киваю. У нашей родительницы ручки совершенно точно золотые, хоть и раскрыла себе кулинарные способности только на пенсии. До этого ей было некогда. Понятно, почему Женя не удержался. «Отлично. Ты ведь с нами поужинаешь? Домашние тебя отпустили?» Стас охотно соглашается остаться. Его родные, оказывается, уехали к тёще на несколько дней. «Ты так и будешь молчать?» Интересуется, когда я стол сервирую. Он мной недоволен. Эту сдержанно-холодную интонацию, эту позу со скрещенными руками и вытянутыми перед собой ногами, даже поджатые в тонкую линию губы. Я помню с ранних лет. Когда я косячила, брат выглядел именно так. «Я жду», — поторапливает. «Учти, Женя мне все рассказал. И замечу, правильно сделал. Удивительно, что ты все это время как рыба молчишь. Тебе не стыдно?» «Я не хочу, чтобы ты вмешивался». Оборачиваюсь и прямо смотрю в глаза. «Даже не думай, я запрещаю». «Без тебя как-нибудь разберусь». Привычно пылить начинает. «Вот поэтому и не рассказала, Стас. Именно поэтому. Я что, тебя не знаю?» Сначала нужно остыть, а потом решение принимать и начинать действовать. А у тебя так не бывает. Это не те люди, с которыми стоит связываться обладателю малого бизнеса. «Зачем ты сейчас о деньгах говоришь? Ты моя родная младшая сестра. Я тебе должен заботиться». Меньше всего мне хочется, чтобы он, вспылив, дров наломал и пустил свою жизнь под откос. Моей достаточно. «Я и не о деньгах». Подойдя к нему, примирительно касаюсь его плеча. Глажу легонько. «Мы с тобой знаем, как это бывает. Помнишь Геннадия Михайловича?» Несколько лет назад одноклассник мамы отказался продавать свою, поднятую с нуля, сеть небольших универсамов, расположенных в спальных районах. В течение месяца в 3 из 5 магазинов произошло короткое замыкание, как следствие пожара. Выгорело все почистую. Происшествие очень плачевно сказалось на психике мужчины. Иными словами, поехала крыша. Больше всего я боюсь таких моментов. Случись что, никто никому ничего не докажет. Когда я выходила замуж за Макса, мне было всего 18. Ослепленная чувствами, лишенная житейского опыта, я имела мало представления о том, как устроен этот мир. Сейчас все иначе. И я с уверенностью могу сказать, что в большинстве случаев история о том, как богатый мужчина влюбился в бедную девушку, это история не про любовь. Кто-то в ней обязательно будет страдать. Хочется верить, что в нашей и тем кем-то будет он, со всей своей беспринципной семейкой. Не преувеличивай, брат еще сильнее заводится. Ненароком я его мужское эго прищемила. Я могу. Ты можешь мне помочь, соглашаюсь. И очень сильно. Мне, скорее всего, придется уехать на несколько недель в командировку. Ничего серьезного. Продолжаю гладить его. Если вы с Агатой приглядите за Женей, я буду очень тебе благодарна. Не Максу же его оставлять. Стас мгновенно смягчается. Помнишь, как я за тобой приглядывал? Усмехается, прикрывая ладонью глаза. До сих пор очень стыдно. Вообще, я была очень спокойной, всегда боялась расстроить маму. Но редко да метко в меня бесы вселялись. Маму тогда отправили на курсы повышения квалификации. Всего несколько дней. Выхода не было, помочь некому. Вот она и оставила нас со Стасом одних. В один из вечеров он собрался идти с друзьями гулять. Только-только у него появилась постоянная девушка. И, как назло, я увязалась хвостом. Он как чувствовал. Не хотел брать с собой. Так уж вышло, что пока он миловался с подружкой, я, не от большого ума, повелась на уговоры его друзей и согласилась попрыгать на самодельной тарзанке. Уже тогда везучей я не была. Веревка оказалась не в меру потертой, и я получила травму позвоночника, из-за которой несколько месяцев пришлось лежать, не вставая с постели. Выхаживал меня тоже Стас. Если спросить у мамы сейчас, она скажет, что не представляет, как решалась каждый день оставлять меня травмированную дома. А тогда выбор был невелик. Кто-то должен был работать. Отец никогда не изъявлял желания нам помогать. Все закончилось хорошо. Целую его в макушку. Но за Женей, пожалуй, стоит получше смотреть. Хорошо? Он согласно кивает. Пока я разогреваю ужин, брат продолжает тянуть из меня информацию. Чувствую себя как на допросе. Где, как, с кем? Что теперь говорит? Раскаивается ли? Вот ты тоже смешной. Морщусь, давая понять, что глупость морозил. Ты ли Макса не знаешь? Стоит сказать, Стас был единственным. Свекровь в расчет не берем. Кто меня отговаривал от брака с Фроловым? Был уверен, что мы разные. И притереться характерами никогда не сможем. Чувствовал? Уже тогда видел сущность Максима? Возможно. Я поверить не могу, что они Еву забрали. Меняет тему, становясь мрачным. Она сама решила с папой остаться. И ты так спокойно об этом говоришь? Больно. Слишком больно. За гранью. Я всегда хотела быть для своей девочки образцовой мамой. Порхала перед ней. И сейчас мне словно сердце из груди вырвали. Я его вижу в чужих руках, но забрать не могу. Каждое утро остаюсь стоять рядом с лицеем, смотрю, как мимо проходят. А потом уже ночью плачу в подушку. Так плачу, что хоть постель выжимай. Только вот от того, что я поделюсь с кем-то своими переживаниями, мне легче не станет. Ева домой не вернется, а Стас натворит глупостей. Я знаю, что она скоро вернется. Уверена в этом. Нужно время, она сама все поймет. Что ты задумала? Угу. Издаю уточняющий звук. Не верю, что ты можешь просто сидеть и ждать. Не понимаю, о чем ты. Передергиваю плечами. Вика? Рявкает. Мама! Зовет Женя из холла. К нам гости пришли.